Глава 51. Двойники. Когда Гарольд Холл убедился в том, что холодильная установка вновь исправно заработала, у него в голове как будто что-то щелкнуло, и он почувствовал, что здравый смысл вновь возвращается к нему. Он снова стал рассуждать трезво и понял, что их положение незавидное, и что в этом виноваты только лишь они шестеро. Теперь ему было стыдно за свое поведение на станции. Ведь они же все люди и находятся в равном положении и в одной и той же ситуации. Ну, положим, что синтетики действительно что-то затевают. Но при чем здесь люди? Допустим, что те шестеро, что оказались по другую сторону баррикады, действительно попали под очарование речей синтетиков. Только что это меняло? Ровным счетом ничего. Они не проявляли агрессии, чего нельзя сказать об их самих. Он сам был готов разбить стекло на шлеме Перри, тем самым убить его. Так велик оказался его страх перед синтетиками и этой станцией. Даже если все обстоит так, как они опасаются, то люди должны быть их естественными союзниками, а они выставили их своими врагами. Так кто же безумен? Холл огляделся по сторонам. Рядом с ним находился Гудвин. Интересно, сохранился ли здравый смысл в его голове? Там в дверях стоял Бат Рихтер. На его лице был страх и в то же время облегчение. Но был ли в его голове здравый смысл? Пистолет, заткнутый у него за пояс, говорил о том, что человек этот вооружен и наверняка опасен. Есть ли смысл пытаться переубедить его? Или же при малейшем противоречии тот выстрелит ему самому в голову? Такой вариант тоже не исключался. Ведь Фредериксон наверняка сошел с ума. Будь это иначе, он не стал бы стрелять в капитана. Напряжение на лице Бада Рихтера, казалось, начало постепенно спадать. Он посмотрел на Холла и произнес: «Все в порядке?» В голосе была неуверенность. Судя по всему, бывший помощник капитана теперь был ни в чем не уверен. И это могло быть как хорошо, так и плохо. Их лидер, которого, кстати, на эту роль никто не выбирал, был непредсказуем. Да и что скрывать, все они были непредсказуемыми. «Ты уверен, что установка заработала?» Еще бы он был не уверен. Да Рихтер и сам мог бы это понять. Ведь температура внутри корабля явно опускалась. Это чувствовалось безо всякого термометра. «Сам посмотри», — сказал Холл, кивая на установку. «Мы живы, и жара спадает. Значит, работает». Он устало поднялся на ноги. Ему казалось, будто он разгрузил целый вагон мешков, а не починил систему охлаждения. Шатающейся походкой он прошел мимо Бада. «Ты куда?» — спросил тот. «Хочу немного пройтись». Холл вышел в коридор. Усталость не проходила, а даже как будто наваливалась еще больше. Ким вошла в машинное отделение, и теперь Гарольд остался совершенно один. Медленными шагами, даже не осознавая, куда он идет, механик двинулся по коридору в сторону лестницы. Перед его глазами проходили все последние события, его собственное поведение в этих условиях, стыд за свои поступки. Если они вернутся на Землю, то что ждет их там? Какое наказание они получат за то, что заварили эту кашу? Самым разумным было бы сейчас сдаться капитану, если он еще жив, и тем остальным, что были с ним. Даже если с ними синтетики. Но он боялся этого сделать. С другой стороны, если он останется вместе с бунтовщиками, то неизвестно, чем это вообще закончится. Бат Рихтер был вооружен, и если произойдет стычка... Дальше Холл боялся думать. Он медленно передвигал ноги, не замечая и не осознавая, куда идет, когда из-за угла ему навстречу вышел Чак Фредериксон. Потрясенный Гарольд замер. Откуда здесь мог взяться Чак? Ведь он же схвачен синтетиками и остальными. Но вот он молча идет прямо навстречу ему, и это явно не мираж. А может быть и мираж? Вдруг он действительно видит галлюцинации? Но в таком случае это означает, что он сошел с ума. И это было бы хуже всего. «Чак, это ты?» Холл произнес эту фразу так, словно бы боялся услышать утвердительный ответ, а может, просто ответ. Ведь если это всего лишь видение, и оно начинает с ним говорить... «Да, это я», — ответило видение. «Как ты здесь оказался? Ты же должен быть... Тебя же схватили!» Гарольд говорил все это, не двигаясь с места. Казалось, что его ноги приросли к полу, а его самого охватил паралич. «Мне удалось вырваться. Я оглушил охранника и сбежал». Чак оглянулся назад, словно боясь, что его преследуют. «Я сумел это сделать. Меня держали в кладовке, и когда МакДаггерт принес мне еду, я вырвался. Хорошо, что этих штук не было рядом. А как же Коллинз? Ведь его тоже схватили». «Я ничего не знаю о нем». Фредериксон снова огляделся. «Где все остальные?» «Они в машинном отделении». Холл по-прежнему был потрясен. Он не знал, что предпринимать и что говорить. Если Чак сбежал, то это еще больше усложняло ситуацию. Он и Рихтер вдвоем они могли нарубить таких дров. «Почему на корабле стало так жарко?» «Сломалась холодильная установка, но нам удалось ее восстановить». «Сейчас она в порядке?» «Теперь да». В глазах Гарольда появилось подозрение. Уж слишком Чак вел себя неестественно. И вопросы, какие он задавал. Если ему удалось вырваться из-под надзора и сбежать сюда, то холодильная установка должна волновать его в последнюю очередь. Но прежде чем Холл смог полностью собраться с мыслями, Фредериксон вдруг схватил его за рукав и потянул за собой. «Я должен сказать тебе кое-что важное. Пока они держали меня в заключении, мне удалось кое-что подслушать». И он потянул механика за угол, откуда появился. Здравый смысл подсказывал Холлу, что здесь что-то не так. Если уж Чак собирался сообщить нечто важное, он должен был это сказать Рихтеру, а не ему. С другой стороны, тот же здравый смысл подсказывал Гарольду, что он не должен противиться и перечить, ведь Фредериксон был сумасшедшим. А с сумасшедшими, как известно, не спорят. И он не собирался спорить, поэтому покорно позволил себя увлечь. Несмотря на то, что Чак бросил тревожный и даже подозрительный взгляд в сторону машинного отделения. Они оказались за углом. Теперь их никто из находящихся в машинном отделении уже не смог бы увидеть, даже если бы те вышли в коридор. «Я слушаю», — сказал Холл. И тут лицо Чака стало меняться, принимая другое обличье. Это было так неожиданно, что механик испытал настоящий шок и на несколько мгновений лишился дара речи. Вместе с чертами лица стал изменяться и цвет кожи, приобретая медный оттенок. И вот перед потрясенным Гарольдом предстал Стэн. Выглядело такое превращение, зловеще, и Холл понял, что попал в ловушку. Синтетик стоял перед ним, словно машина для убийства, посланная для того, чтобы убить его и всех остальных заговорщиков. Левая рука Стэна держала Гарольда за предплечье правой руки, держала крепко, но не сжимала. Рот механика самопроизвольно открылся, чтобы закричать, но Стэн внезапно поднял правую руку и поднес указательный палец к своим губам. «Тихо», — произнес он. «Кричать не надо. Я не причиню тебе никакого вреда, если ты меня не вынудишь». Холл, понимающе кивнул. Он чувствовал, как страх охватывает его душу. «Где остальные? Ты сказал, что они в машинном отделении. Это правда?» «Да, они все трое там. Что с капитаном? Он жив?» «Да, жив. Он перенес тяжелую операцию, но жив. И сейчас в сознании. Пуля Фредериксона едва не угодила ему прямо в сердце». Гарольд почувствовал облегчение. По крайней мере, они не совершили убийство, а значит, все еще можно было исправить. Синтетик, похоже, думал то же самое. «Мы должны их всех захватить, и ты нам поможешь». Краем глаза механик увидел, как по лестнице вниз спускается Фокс. «Я сделаю, что смогу». И это было правдой. После того, как всего лишь 5 минут назад они все находились в равном положении, рискуя погибнуть от жары, для Холла было безумием враждовать друг с другом, хотя теперь перед ним были не люди. Фокс спустился на пол и стал рядом со Стэном. «Ты, конечно, можешь нам не верить, но мы действуем в интересах всех людей, находящихся на корабле. И наша задача — не допустить кровопролития или еще каких-нибудь проблем». Гарольд, понимающе кивнул. Он знал, что проблемы еще могут возникнуть и что Рихтер вполне способен их создать. «Что с Фредериксоном и Коллинзом?» «С ними все в порядке. Они оба заперты и находятся под охраной. Впрочем, душевное здоровье Фредериксона серьезно пострадало». Снова кивок. «Боюсь, что Бат Рихтер тоже на грани, и он вооружен пистолетом. Он опасен. Мы учтем это». Стэн сказал это безо всякой угрозы в голосе, а скорее даже с сожалением. Он передал Холла Фоксу и велел отправить его наверх. «Я пойду к остальным». И Стэн внезапно снова начал менять облик. На этот раз он превратился не в Фредериксона, а в самого Гарольда. Тот усмехнулся, понимая, что тактика синтетиков может оказаться вполне эффективной. По крайней мере, она поможет им подойти к остальным вплотную. Фокс и механик поднялись по лестнице и скрылись в проеме люка. Мнимый Гарольд Холл повернулся и двинулся по коридору. Стоя перед холодильной установкой, Бат Рихтер никак не мог поверить в то, что опасность миновала. Он также никак не мог поверить и в то, что из-за какой-то морозильной системы они все едва не лишились своих жизней. Одна маленькая поломка, и все они превратились бы в барбекю. В дверях возникла фигура. Обернувшись назад и увидев Гарольда Холла, Рихтер сказал: «Мы должны обесточить второй этаж. Это единственная возможность хоть как-то повлиять на них». Гарольд Холл шагнул вперед. «Я так не думаю». Странно и необычно прозвучал его голос, как-то отстраненно и механически. Ким и Гудвин повернули к говорившему. «У тебя есть другая идея?» — спросил Бат. «Сейчас самое время ее изложить». Холл огляделся по сторонам, на мгновение остановив свой взгляд на Ким и на Гудвине. «Мое предложение такое. Вы должны прекратить безумие, подняться наверх и в спокойной обстановке все обсудить с остальными членами экипажа». Рихтер воззрился на него. «Ты что, сошел с ума? У нас нет пути обратно. Тем более, что вместе с ними эти штуки. Они не оставят нас в покое». «Эти штуки, как вы их называете, здесь исключительно для того, чтобы заботиться о человеческой безопасности. Вы приписываете им свои страхи, и эта опасность, которой вы так боитесь, находится исключительно только в вашей голове». Помощник капитана продолжал в изумлении смотреть на Гарольда Холла, потеряв дар речи. Он никак не ожидал услышать ничего подобного из уст механика. «К тому же, нам всем все равно придется возвращаться домой вместе. Хотим ли мы этого или не хотим? Но что вас будет ожидать на Земле, после всего, что тут произошло? Если капитан не выживет, Чака Фредериксона будут судить за убийство, если, конечно, его не признают невменяемым. Не поздоровится и всем остальным. А вот если он выживет, тогда нам следует вступить с ним в диалог. И, возможно, я повторяю, возможно, он сумеет уладить сложившуюся ситуацию. В этом случае вполне вероятно, что все обойдется без суда». «Ну да, конечно», — произнес Бат Рихтер, к которому вернулся дар речи. «После того, что произошло...» Он покачал головой. «Нет, парень, так легко все не замнется. Капитан нам этого не спустит. Уверяю вас, что он вполне на это способен. Вам нужно лишь сделать первый шаг. Это единственная возможность». «Откуда ты это знаешь?» — спросила Ким, стоящая в стороне и с подозрением глядя на Гарольда. Тот бросил на нее значительный взгляд и произнес: «Я знаю это потому, что в данный момент поддерживаю связь непосредственно с ним самим». У Рихтера отвисла челюсть. «Что? Каким образом?» «Очень простым. Я не Гарольд Холл. Я Стэн». И лицо механика стало преображаться. Секунды две Бат неподвижно стоял, парализованный от шока, охватившего его при виде немыслимого превращения. Затем паралич внезапно покинул его. Рихтер отпрянул назад, налетев спиной на холодильную установку. Его правая рука выхватила пистолет и направила ствол в грудь синтетику. Один за другим прозвучали два выстрела, а потом Стэн сделал резкое движение рукой, и пистолет Бада отлетел в сторону, ударившись о стену. Упал на пол. Послышался резкий женский, почти истеричный крик. Это при звуке выстрелов закричала Ким. Зажав уши руками и низко пригнувшись, она бросилась мимо Стэна в коридор, скрывшись в дверном проеме. Нитлс Гудвин прижался спиной к стене. Его лицо выражало явную растерянность. На груди синтетика появились две рваные раны, но крови не было. Казалось, пули не причинили ему ни малейшего вреда. И, похоже, так оно и было. Преобразования завершились, и теперь перед Рихтером стоял Стэн в своем первоначальном виде. Бат метнул быстрый взгляд на свой пистолет и бросился к нему, надеясь успеть его схватить. Это ему не удалось. Реакция синтетика оказалась быстрее. Он схватил Рихтера за руку и, совершив вращательные движения, рванул его назад. Помощник капитана сделал сальто в воздухе и рухнул на спину, довольно больно ударившись об пол. Стэн сделал несколько быстрых шагов и наступил ногой на пистолет. Это было сделано из расчета помешать Гудвину попытаться завладеть оружием, если такая мысль придет ему в голову. Неизвестно, пришла ли она ему или же нет, но во всяком случае, как только нога синтетика оказалась на пистолете, механик бросился к выходу, явно желая последовать за Ким. Синтетик снова повернулся к Рихтеру. Очевидно, он считал его наиболее опасным противником. Вернее, даже не противником, а просто опасным. Бат вскочил на ноги. Быстрым, но затравленным взглядом он огляделся по сторонам в поисках еще какого-нибудь оружия. Неподалеку от себя он увидел сумку с инструментами, которыми пользовались механики, когда чинили холодильную установку. Метнувшись к ней, Рихтер уже протянул руку, чтобы схватить что-либо из инструментов, но Стэн опять опередил его. Пальцы Бада не успели сомкнуться на рукоятке длинной отвертки, которой тот собирался воспользоваться, как мощный толчок в спину перебросил его через сумку. Рихтер оказался лежащим на полу, лицом вниз. Прежде чем он успел подняться, синтетик заломил ему руки за спину и, словно тряпичную куклу, поднял на ноги. Баду показалось, что его руки оказались в стальных тисках, из которых у него не было ни малейшего шанса высвободиться. Издав звериные рычания, он попытался пустить в ход ноги, но это не привело к желаемому результату. Стэн просто-напросто не испытывал боли. «Чтоб ты сдох!» — выкрикнул Рихтер, осознавая при этом, насколько наивно и беспомощно звучало это пожелание. Он послал еще несколько пожеланий, обозвав синтетика самыми грязными словами, которые только пришли ему в голову, но в ответ только услышал следующее. «Для вашего же блага я посоветовал бы вам не делать резких движений. Вы можете только повредить самому себе». Бат скрипнул зубами. Держа одной рукой пленника, Стэн второй поднял пистолет и засунул его за пояс брюк. После этого он с легкостью, словно тот весил не больше котенка, поволок Рихтера к выходу.